Часть 9, глава 36. Кит. Чисто рабочие моменты. Если в адрес приезжали серьезные вооруженные дяди, значит, кто-то его сдал. Рихард, если быть точным, подельничек хренов. Больше просто некому. Случилось, получается, что-то серьезное, настолько, что тот впал в панику и не нашел ничего лучшего, как рвануть, задрав штаны, сдаваться и каяться. И при этом гад такой наверняка принес в клювике все, что знал. А знает он не так уж и мало. Теперь можно смело забыть о деньгах на счетах, несостоявшемся пенсионном фонде. До них наверняка уже добрались. Таков печальный итог. Что бы сделал любой другой на его месте? Немедленно ушел бы в бега, рванул куда-нибудь подальше, зарылся поглубже и сидел тихо, как пескарь в тине. Любой другой, но не Кит. Не стоит бежать дальше далекого, если возникла необходимость скрыться. Если грамотно сменить личину, можно некоторое время отсидеться и в Москве. Тем более, что в федеральный розыск его точно не объявят. Решат этот небольшой вопрос вполне келейно. Устроят бывшему сотруднику обычный в таких случаях суд длинных пик, если, конечно, поймают. Примечание: суд длинных пик, разбирательство в среде наемников ланскнехтов в средние века. А коли так, спокойно остаемся в столице. Пока, по крайней мере. Имеющиеся при себе наличности вполне хватит на год-полтора условно приличной жизни. Вполне достаточный срок, потому что у бывших коллег за это время наверняка появятся другие неотложные дела, и поиски перейдут в менее активную фазу. Тогда-то он и вернется в профессию. Только действовать будет умнее, то есть сам и принимать, и исполнять заказы. Значит, антракт. Но перед тем, как объявить его, необходимо, и это не обсуждается, отработать два проплаченных заказа. В его профессии это важно. Поэтому работаем быстро. Пальцы пробежались по клавиатуре ноутбука. Кит еще раз просмотрел текст. Порядок, в принципе, все готово. Завтра можно приступать. Первое мероприятие он собирался исполнить еще день назад. Незапланированный переезд помешал. А вот со вторым заказом все не так просто. Уж слишком серьезно, даже как-то не по статусу охраняют клиента. Значит, будем думать, прикидывать варианты и решать возникающие проблемы.